Вся жизнь видимая — ложь, постоянная ложь. Все уже привыкли к этому. Мы живем, окруженные морем лжи. Дети и родители, мужья и жены, общество, континенты, целые народы живут в полной неправде. Отношения человеческие, видимые нами, государственные, деловые — ложь. Правда возникает лишь на особо большой глубине человеческих отношений. Возникает редко и существует, как правило, короткий срок. Потому-то так ценна всякая правда, даже самая малая, то есть касающаяся как бы малых дел. Правда существует в великом искусстве, но не во всяком искусстве, считающемся великим. В оценках, узаконенных как бы временем, тоже многое неправды. Лживого искусства также очень много. Вот почему так воздействует искусство Рембрандта, Мусоргского, Шумана, Ван Гога, Достоевского, Шекспира и других великих художников. Но не все правда даже в этом великом искусстве. Часто ее искажает, например, красота, эстетизм, ремесленное начало искусства. Например, у Баха много фальшивого, пустого искусства, фуги и другое. Есть неправда от позы художника, от самой неправды его души и от многих других причин. Вся эта мысль очень верная, трудно ее высказать мне, не хватает слов и, может быть, понимания всей глубины этой идеи, сейчас, ночью, пришедшей мне в голову, совсем не от дум об искусстве, а из размышления о человеческих отношениях. Об оратории. Идея патетической оратории, воспевания творческого духа, творческой силы, творческого начала, лежащего в основе всей жизни. Я писал эту ораторию и жил ею в самые ужасные, самые страшные годы моего существования, 1957, 58, 59. Это сочинение было для меня спасением, иначе не назову. В одном случае это революционная сила народных масс, преображающая мир разрушением старого. Это энергия тех же масс, преобразующая мир строительством, возводящих заводы, города-сады, пробуждающих к жизни целые области земли. Воспламеним Сибирь. Мы в сотню солнц, мартенами, воспламеним Сибирь. Строка из стихотворения Маяковского, рассказ Хренова о Кузнецк-строе и о людях Кузнецк. 1929 год, текст которого лег в основу пятого номера, здесь будет город-сад, патетической оратории. Наконец, это творческая сила художника, уподобленная солнцу, символу всего живого, воплощению высшего творческого начала. 21.02.1975 года. 21 февраля. Весь день со вчерашнего вечера болит сердце, одышка и другое. Здоровье мое стало хуже, сердце стало хуже, болит часто. Лучше себя чувствую при уколах кокарбоксилазы. Жизнь становится все более и более грустной. Жизнь постепенно уходит от меня. Но еще не совсем, хочется верить. Работать стало труднее. Боже, помоги пережить тоску. 22 февраля. Встал в 12 часов дня, отдохнувший немного. Занимался с Титаренко, редакторой первого тома романсов и песен, до 5 часов. Константин Афанасьевич Титаренко родился в 1917 году, музыкальный редактор, сотрудник издательства «Музыка». Свиридов в течение многих лет предпочитал работать над изданием своих сочинений с этим опытным, знающим работником. Незадолго до своей смерти Георгий Васильевич совместно с Титаренко подготовил к печати рукопись своего последнего сочинения для смешанного хора без сопровождения «Песнопения и молитвы». Устал безумно за эти 2 месяца работы, почти без выходных дней, выходные только когда болею. Сил стало мало, дел много. Как быть? Не могу отделать 3 хорика из детского альбома. Смотрите, 3 пьесы из альбома для детей, для смешанного хора без сопровождения. Отложил на завтра эту работу, а в понедельник запись с Нестеренко пластинки. Евгений Евгеньевич Нестеренко родился в 1938 году, бас, солист Большого театра, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. Много сотрудничал с Свиридовым. «Сил моих не хватает. Тоска съела меня. Я прямо-таки физически чувствую свое увядание. Вчера вечером получил от Даниэля Лесюра в подарок пластинку, отрывки из его оперы «Андреа дель Сарто». Перевела Рулон Гофман довольно плохо его лекцию по парижскому радио из цикла «Русский романс». Рулон Гофман, невестка Гофмана. Последняя 6-я лекция посвящена песням Шостаковича и моим. Пояснительный текст популярный, не очень-то глубокий. 26.02. Хотел бы записать с Ведерниковым пластинки. Как пианист, Свиридов был выдающимся интерпретатором не только своих сочинений. Он прекрасно знал русский классический романс, и приходится только сожалеть, что не по вине Свиридова этот замысел так и остался неосуществленным. Композитор сетовал на то, что так и не смог записать пластинку романсов русских композиторов-классиков с Ведерниковым. Мусоргский, «Без солнца», цикл, «Серенада», «Полководец», «Где ты, звездочка», «Песнь старца», «Царь Саул», «Калистрат», «На Днепре», «Видение», «Странник», «Блоха», «Савишна», «Детская песенка», «Пирушка», может быть, «Озорник», «Бородин», «Морская царевна», «Из слез моих», «Чудный сад», «Фальшивая нота», «Отравой полны мои песни», «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Доргомышский», «Паладин», «Я вас любил», «Мельник», «Вертоград», «Дальше неясно что», «Глинка», «Не искушай», «Со скрипкой или виолончелью», «Колыбельная», «Рыцарский романс», «Мэри», что еще? «Свиридов», «В полях под снегом», «Песня шута», «Не страшусь», подряд, «Песня могильщика», «Песенка Яго», «Серенада Рюи Блаза», с Нестеренко, «Бернс», плюс еще 2-3 песни. «Романсы и песни» с голосом из хора, обязательно из Лермонтова. Силуэт. Когда все это делать и где взять силы? Я очень устаю от игры на рояле, особенно на записях. Наступает весна, видно, нынче ранняя. 3 года уже, далее неразборчиво. 2 апреля 1975 года. Сегодня отменил репетицию с певцом. Нету сил. Первое. Устал так, как уставал до болезни. Много работал эти месяцы. Что же сделано? Второе. Написал 3 маленьких хора, переделанные из детских фортепианных пьес. Имеются в виду 3 пьесы из альбома для детей для смешанного хора без сопровождения. Смотрите ПСП номер 54. Третье. Записал пластинку с Нестеренко. 40 минут. Одну песню надо переписать. Четвертое. Смонтировал свою музыку с 2 драматическими сценами. «Царь Федор». Получилась пластинка. Пятое. «Время вперед». Перекомпоновал сюиту. Разучил в оркестре БСО. Сделал концерт, но записали неудачно. Работа, в общем, не получилась пока. Надо переписывать, чтобы получилась пластинка. Шестое. Репетировал с Образцовой. Седьмое. Приготовили 4 пластинки переизданий с новыми обложками и аннотациями. Восьмое. Приготовили пластинку поэмы Есенина. Монтаж, обложка. Девятое. Отредактировали предисловие и сделали корректуру 1-го тома романсов и песен. Десятое. Наговорил почти 1,5 часа о Мусоргском, но получилось неважно. Хорошо бы договорить еще, многое не сказал, а многое и сказать нельзя. Работа получилась компромиссная, слабоватая. Может, что еще и забыл? Намерение мое выпустить за год 12-14 пластинок, считая переиздания. —